Глава шестая. Два кролика. Следующие несколько минут прошли в относительной тишине, если не считать шума реки и гула холодного октябрьского ветра. Группа двигалась вдоль горного перевала не спеша. Единственный фонарик достался Теду. Он шел первым, освещая путь. В другой руке мужчина держал заряженный пистолет, тот самый, при помощи которого расправился с Бенджамином Роджерсом. Точно дерзкий ковбой родом с Дикого Запада, кончиком пальца он слегка прижимал спусковой крючок, в любую секунду готовый подстрелить встретившегося на пути зверя. В этой глуши хватало лис. Местные старожилы клялись, что видели рысь и пуму. Также была вероятность нарваться на черного медведя, но, как известно, этот зверь не опаснее домашней кошки и нападает, только защищая потомство. Так или иначе, в ночном лесу нужно быть готовым ко всему. Потому Тадеуш не выпускал револьвер из рук и держал нос по ветру. Будучи опытным охотником, он хорошо знал фауну штата, но так было не всегда. Первые годы в Америке стали чередой открытий для возника старшего. Подтянув язык, первым делом он решил вернуться к старому увлечению и купил ружье. В местном клубе его приняли на удивление радушно, с кем-то даже завязались приятельские отношения. Хотя первая сходка явно не задалась. Прямо с порога новичок поинтересовался, как часто местные волки нападали на людей и доводилось ли кому-то подстрелить взрослую особь. Задавая эти, казалось бы, обычные вопросы, он не догадывался, как пожалеет об этом в будущем. Но откуда ему, польскому эмигранту, было знать, что волков в Коннектикуте истребили еще в XIX веке? Следующие несколько лет Теда встречали и провожали волчьим воем и глупыми шутками про красную шапочку. Так продолжалось до тех пор, пока один из членов братства не погиб от кровопотери после стычки с какой-то псиной. Шутка, которой донимали поляка, резко вышла из употребления на радость мужчине. Он терпеть не мог, когда над ним потешались. Диких животных он не боялся, поскольку знал, они редко нападают на охотника и тем более группу. В то же время нельзя было допустить и малейшей царапины у кого-либо из его подопечных. Вернуться назад за медицинской помощью и уколами от бешенства уже нет возможности, а это означает лишь одно – Тед незамедлительно убьет любую живность, что повстречается на пути, будь то белка или вымерший в прошлом столетии волк. Старый вояка без устали напоминал себе, группа сильна настолько, насколько силен самый слабый ее участник. И будь он проклят, если та цепь, которую он возглавляет, сделана не из дамасской стали. В череде размышлений Тадеуш пропустил несколько указателей. Но по счастливой случайности, когда начало казаться, что они ушли с маршрута и потерялись, за очередным поворотом вырос силуэт невысокого домика, скрывающегося за тяжелыми мохнатыми лапами старинных елей. Возняк частенько натыкался на него во время своих вылазок. Ему определенно нравилась эта лачуга. Идеальное место, в котором можно переждать любое ненастье. Смачно плюнув себе под ноги, командир отряда два раза хлопнул в ладоши и заявил: «Привал, солдатики!» «Как мы попадем внутрь, Тед? Чей это дом?» — поспешила выяснить Беата. «Теперь наш. А насчет входа не беспокойся. У меня завалялось особое приглашение», — ухмыльнулся вожак и одним ударом ноги снес хлипкую дверь с петель. В любой другой ситуации женщина назвала бы супруга варваром и принялась рассказывать о том, что с мелкими преступниками вроде него порой случаются очень нехорошие вещи. Но только не в этот раз. Измученная дорогой и непогодой, Би первой направилась в дом, где кинула сумки и упала в старое, отсыревшее, но до жути удобное кресло с высокими подлокотниками. Следом вошел Тед, за ним Аделаида, почему-то замершая на пороге. Последними в укрытие проник Харви с ребенком на руках. Судя по безмятежному выражению лица последнего, кошмары ему больше не снились. «Тут бы не помешал свет», — монотонно бросила Делла, аккуратно ступая по скрипучему полу, в котором, если верить ощущениям, дыры были в палец толщиной. «Найдешь спички — будет тебе свет», — хрипло произнес Тадеуш, снимая со шкафа керосиновую лампу. «Ага, вот и они. Ща все будет. Глава семейства подошел к большому деревянному столу, на котором лежало сразу несколько предметов. В лунном свете они выглядели бесформенными и черными, как смоль. Пару раз, черкнув спичками о влажный коробок, Тед сумел добыть огонь, при помощи которого зажег лампу. Ее тусклый теплый свет наполнил пространство, и новым хозяевам избушки даже пришлось немного зажмуриться, когда керосинка разгорелась в полную мощь. Предметами на столе оказались небольшой топорик, банка консервов и довольно толстая книга в истрепанной мягкой обложке. Заприметив бесхозное чтиво, девчонка радостно подбежала к столу и схватила местный фолиант, чтобы разочарованно положить его на место секундой позже. «Герман Мелвилл, Моби Дик», — грустно выдохнула Аделаида. «Уже читала, и начинать заново желания нет». «Пригодится для растопки», — сурово заявил отец, почесав небритую щеку. «Давайте-ка лучше подумаем, кто и где ляжет спать. Я чертовски устал, и даже легион инопланетных гадов не сможет встать между мной и возможностью покемарить». «Спальня маленькая, и в ней всего одна кровать. Максимум два человека», — доложила Би, возвращаясь из единственной комнаты в доме. «Видать, это судьба», — изобразив смирение, выдал Тед. «Так уж и быть, мы с матерью возьмем кровать. Делла, свернись калачиком, поместишься в кресле». «А вы двое», — чуть не забыв про сына и его великовозрастного друга, пробубнил Возняк-старший. «Позаботитесь о себе сами. Но учти, Грин, если услышу, что ты полез кому-то из детей, я сначала отстрелю тебе яйца, а потом сниму скальп. Порядок действий может поменяться, но суть ты уловил». «Боже упаси, сэр, и в мыслях не было», — раздалось в ответ. Мышцы рук ныли и просили пощады, но будить Тома казалось глупостью. Ловко стянув с себя тоненькую куртку, Грин бросил ее на стол, спрятав Моби Дика в капюшоне, чем создал удобную для головы возвышенность, издалека напоминавшую подушку. Никуда не торопясь, парень опустил на стол ребенка, что в лунном свете выглядел не совсем живым. И без того бледная кожа стала молочной, а веки, как это часто бывает у детей, не закрылись до конца. Единственный признак жизни — пульсирующий участок на шее. Пока бьется эта жилка, все в порядке. Немного подумав, парень стянул с себя свитер и укрыл им тощее тельце. Сам, оставшись в одной лишь майке, поплелся к входу и сел на пол, придавив спиной сломанную дверь. Так спокойнее. Во-первых, ему открывался замечательный обзор на всю гостиную. Во-вторых, если кто-то попытается проникнуть в дом, Харф узнает об этом первым. Устало запрокинув голову, он прикрыл глаза и медленно выдохнул, чувствуя, как остатки сил покидают его тело. «Доброй ночи!» Чуть слышно прозвучало в темноте. То была Делла, что, замерев в позе эмбриона, следила за действиями незнакомца, не смыкая глаз. Взаимных любезностей не последовало. Вчерашний подросток провалился в сон быстрее, чем сумел понять, кому принадлежал этот застенчивый голос. Новый день в хижине наступил задолго до восхода солнца. Пробудившийся ни свет ни заря Тадеуш, точно карикатурный майор из анекдотов, поднял страшный шум. С криками «Проснись и пой, новый дивный мир!» он прошелся по дому со остервенением городского сумасшедшего, ударяя старым почерневшим половником в прохудившуюся кастрюлю. Гаденькая улыбка на его лице не скрывала того низменного удовольствия, что он испытывал, глядя на то, как от внезапного гвалта искривляются лица и сжимаются тела беззащитных обитателей пристанища. В прошлом он и сам столкнулся с подобным. Терпел издевательство лейтенанта и проклинал тот день, когда записался добровольцем на войну, да и вообще переехал в Штаты. Грин, с трудом открывший глаза от творившегося вокруг безобразия, подумал о том, что погибнуть еще вчера, во время захвата города пришельцами, было не такой уж и плохой идеей. По крайней мере, ему не пришлось бы терпеть эту невыносимую ломящую боль в шее, появившуюся за пару часов так называемого отдыха. Да и сон его уже никто не сумел бы потревожить. Но если с шеей уже ничего не поделать, то с напряжением внизу живота справиться не составляло труда. А потому, собрав волю в кулак, парень оторвался от пола и, хромая, поплелся на улицу справлять малую нужду. «Эй!» — донеслось из-за спины. Давай-ка договоримся, что будем предупреждать друг друга обо всех действиях, которые намереваемся совершить. Особенно, если для этого необходимо покинуть дом», — с интонацией учителя произнес Тед, взмахнув указательным пальцем. «Есть, сэр». Без энтузиазма прохрипел пацан, расстегивая ширинку на пути к высокой раскидистой ели. Возняк старший несколько секунд постоял в тишине, а после продолжил раздавать указания. Беата начала уборку. Аделаида отправилась собирать валежник для растопки костра, а чужаку было велено придумать, как починить дверь, которую вчера так бесцеремонно пришлось выломать ради общего блага. Сам же Тадеуш с важным видом отметил, что направляется в лес добыть миска. Перечить ему никто не стал. Один лишь Том не желал присоединяться к всеобщей суете. Перевернувшись на левый бок, он еще сильнее замотался в свитер и вновь закрыл глаза. Природную бледность сменил нездоровый румянец, а на лбу выступила испарина. «Эй, приятель, ты в порядке?» — с нескрываемой тревогой прошептал Харви, дотронувшись до взмокшей головы. Ребенок ничего не ответил, лишь неуверенно пожал плечами, слегка приоткрыв свои печальные, неправдоподобно большие глаза цвета горного льда. Докторов в убежище не наблюдалось, но тут и без медицинского диплома было ясно — малышу не здоровится. Некоторые вещи сразу же нашли объяснение. Кошмар, от которого он проснулся в панике, вовсе не дурное сновидение, а бред на фоне повышающейся температуры. А этот бесконечный сон — лишь отчаянная попытка организма восстановить ресурсы. В ступнях неприятно закололо, а ладони стали влажными. Все повторяется. Густой бурлящий страх тонкой струйкой, в которой вливалось ощущение полнейшей беспомощности. Именно это пришлось испытать в тот вечер, когда стало ясно, что Сэм не вернется домой. Сделав глубокий вдох, юноша собрался с мыслями и поспешил за помощью. «Миссис Возняк, кажется, Том приболел. Вы не могли бы его проведать?» «О, милок, этот лентяй еще не то выдумает, лишь бы не работать. Пускай полежит, скоро ему станет скучно, и он сам придет за каким-нибудь поручением», — отмахнулась Беата, разгоняя пыль огромной тряпкой. «Но у него жар». «Пускай полежит. Я знаю своего прохвоста лучше, чем ты». Задорно пропела женщина, словно речь шла о предстоящей вечеринке в доме друзей, а не о здоровье ее собственного сына. Выругавшись про себя, Грин вернулся к захворавшему Томасу, которому всего за пару минут стало существенно хуже. Белки глаз покраснели, а рот приоткрылся, как у путника, мучимого жаждой. Тяжело сглотнув слюну, он сипло протянул. «Харви, я...» «Знаю, знаю, не трать силы, дружок, я что-нибудь придумаю. Для начала перенесем тебя на кровать». Заботливый товарищ поднял дитя на руки. Жар, который производило тело мальчика, обжигал даже сквозь одежду. Бережно разместив Тома в единственном ложе во всем доме, он снял с его ног знакомые ботинки, и по всему телу вновь пробежала дрожь. Не желая предаваться болезненным воспоминаниям, парень закрыл босые ступни, а с ним и все тело юнца пуховым одеялом. После принялся обыскивать стоящий неподалеку шкаф. Там он нашел старое шерстяное покрывало и что-то похожее на шарф. «Не раскрывайся, даже если станет очень жарко. Тебе нужно хорошенько пропотеть», — пояснил Харви, дополнительно укрыв больного. «Я пока приготовлю компрессы и попытаюсь вспомнить, чем меня от простуды лечила бабушка. Окей?» Дождавшись одобрительного кивка, новоявленный медбрат покинул комнату. В голове у него роились сотни мух, несущих на своих тонких прозрачных крыльях боль и панику. Стараясь не поддаваться унынию, молодой человек принялся рыскать в поисках того, что может заменить лекарство. В столовом шкафу нашлось совсем немного. Листья брусники, цвет липы, щепотка мелиссы и полбанки засохшего, слегка засахарившегося меда. «Лучше, чем ничего», — подумал Грин и, прихватив небольшую кастрюльку, отправился к ручью, судя по вчерашним воспоминаниям, плескавшемуся где-то неподалеку. Чуть позже развел костер, вскипятил воду и добавил в нее все, что способно облегчить состояние несчастного. Вернувшись в спальню с готовым отваром, Харви застал его спящим. «Эй, ковбой, выпей кое-что, тебе полегчает», — Томми. «Надеюсь, это ледяная кола с лимоном», — хрипло пошутил мальчонка. «Нет, не она. Но я правда старался. Пей до дна». Грин протянул стакан и опустился на стул рядом. Возняк-младший осушил кружку залпом, заметно поморщившись в конце. «Гадость полная?» — виновато поинтересовался Харви. «Еще какая?» — кивнул Том и положил голову обратно на подушку. «Теперь постарайся поспать. Сон — лучшее лекарство, сам знаешь. А это немножко поможет снять жар». Кусок мокрой тряпочки опустился на раскаленный лоб. «Ой, холодная!» «Так и должно быть. Все наладится. Отдыхай». Парень сжал руку Тома, и в лице что-то дрогнуло, только никто этого уже не заметил. Жертва простуды погрузилась в сон так быстро, как умеют только дети, без тревожных мыслей и суетливого взбивания подушек. Посидев рядом минутку, доктор отпустил ладонь пациента и решил сконцентрироваться на прочих, не менее злободневных вопросах. Указания местного диктатора никто не отменял. К вечеру чертов сарай вновь должен обзавестись надежной дверью. В противном случае один из жильцов окажется на улице. Кожаный чемоданчик с инструментами, найденный в прихожей, сильно выручил работника. Опыт в починке сломанных дверей у него отсутствовал, зато в избытке имелось желание по-человечески выспаться, а это уже немало. Двумя часами позже Тадеуш вернулся с охоты. Самодовольно посвистывая, как большой начальник, он не спеша приближался к дому, покачивая из стороны в сторону двумя дохлыми кроликами, которых нес за уши. У одного шубка была окрашена бордовыми пятнами, а с другого по-прежнему сочилась кровь. Швырнув тушки на землю, глава семейства приказал женщинам заняться разделкой и приготовлением ужина. Ему самому не терпелось проверить, как с поручением справился Грин. Тертый калач все еще не мог доверять новичку. Слишком добрым и услужливым казался этот лохматый денди. Несколько раз открыв и закрыв дверь, навалившись на нее всем весом и покрутив ручку, поляк с важным видом поморщился и, наконец, заключил. «А ты не так бесполезен, как показалось вначале. Пожалуй, можешь остаться». «Спасибо, сэр, рад стараться», — почти по-армейски рявкнул пацан. «А королю Аболтусов задание придумали? Нашли, чем его занять?» — строго спросил Тед, явно упоминая Тома. «Мистер Возняк, он немного приболел. У него был сильный жар, но я попытался сбить температуру подручными средствами». «Эти дети! Проклятие на мою голову! От них одни неприятности! Хочешь совет? Если мир когда-нибудь станет прежним, не торопись с потомством. Погуляй всласть! А как решишь, что жизнь стала слишком уж хороша, заведешь спиногрыза или двух». Внимательный собеседник послушно кивнул головой, и они вместе вышли на улицу. Беата к тому времени, будто заправская повариха, орудовала ножом, нисколько не смущаясь вида крови. Первая тушка уже лишилась шкуры и лежала в большом сером тазу. Со второй новая хозяйка дома тоже почти закончила. «Я не слышала выстрелов», — робко молвила Аделаида, чьи руки все еще оставались чисты. «Я не трачу патроны, милая. Они нас могут очень выручить в нынешних условиях. Этих зверьков я убил ножом». «Это то, что я действительно умею, булочка». Тадеуш громко высморкался и подкурил папиросу. «Может, поможешь матери? Или так и продолжишь стоять тут, как гребаная принцесса Букингемского дворца?» Не желая злить родителя, Делла без лишних слов упала на колени и принялась потрошить кролика в обе руки. Уже через 15 минут на огне стоял старенький котел, в котором плавали крупные куски крольчатины, еще утром резвившиеся где-то неподалеку. Разлив некое подобие супа по мискам, голодающие приступили к трапезе. Все, кроме Тома. Он находился в спальне, когда Харви решил его проведать. Лучший повод выйти из-за стола и не вдыхать вонь недоваренного мяса, что местами было абсолютно сырым. Несколько раз молодой человек ощутил, как рвотный позыв сдавливает глотку от одного лишь вида розоватого супа, воды, подкрашенной кровью животных, но ему удалось сдержаться. Испугавшись того, что в следующий раз его желудок может оказаться не таким сильным, он пожелал всем приятного аппетита и пошел готовить Тому очередную порцию своего варева. Также в замене нуждался компресс. Влажные тряпочки высыхали быстро, как на июльском солнцепёке. Осуществив свой план, он вернулся, не обнаружив своей порции похлебки. «Извини, сынок, сегодня я особенно голоден». Сопя и чавкая, выдал Тадеуш, оторвав от того, что было кроличьей лапкой, кусок полусырого мяса. «Ничего страшного. Кажется, я наелся». Едва не подавившись, парировал Грин, мысленно благодаря Бога, за возможность не вкушать тошнотворные харчи. «А если вам интересно, как Том, я скажу. Ему намного лучше. Думаю, все обойдется». Отрыгнув кулак и наморщив лоб, Тед подозрительно оглядел парня и в следующую секунду огорошил вопросом. «Ты извращенец?» «Не совсем понимаю, о чем вы, сэр?» «Я спрашиваю, ты извращенец? Из этих? Тебе нравятся маленькие мальчики?» Возняк старший сверлил взглядом оппонента, скорее всего, пытаясь поймать в его лице какое-то микродвижение, способное выдать ложь. «Нет, вовсе нет. Дело в том, что я... у меня... если честно, я не хотел бы говорить об этом». «Хорошо. Но имей в виду, я за тобой слежу. Мы все за тобой следим. Один неверный шаг, и вместо этих ушастиков мы едим твое недоваренное мясо», — прошипел Тед, бросив остатки крольчатины в глотку. «Харви, в той сумке, которую мы вчера привезли с собой, кажется, есть хлеб, капуста и вяленые бананы. Коль уж ты взялся выхаживать Тома, может, накормишь его?» Невозмутимо предложила Би, доброжелательно, при этом крайне фальшиво, улыбнувшись. «Конечно, без проблем», — моментально согласился Грин, скрывшись с глаз долой под благовидным предлогом. Кое-кто в соседней комнате постепенно возвращался к жизни. Жар немного спал, и малышу удалось подкрепиться, не провалившись следом в новую спячку. Глаза стали чуть живее, и болезненный румянец, кажется, сдавал свои позиции. Прикрыв дверь от посторонних шумов, юноша уселся рядом, и в его руках появилась, как выразился сам Том, толстенная книженция. «Что еще за Моби Дик? Там есть картинки?» — искренне поинтересовался ребенок, пытаясь заглянуть между страниц. «Нет, картинок нет, зато есть потрясающая история, с которой я познакомился, когда мне было столько же лет, сколько и тебе сейчас. Обещаю, тебе понравится, только не смей вылезать из-под одеяла. И да, допей-ка стаканчик Николы, если не хочешь проваляться в постели всю следующую неделю. Не уверен, что тебе позволят». Ровные длинные пальцы несостоявшегося пианиста открыли первую страницу книги. «Что же, зовите меня Измаил. Несколько лет тому назад, когда именно неважно, я обнаружил, что в кошельке у меня почти не осталось денег, а на земле не осталось ничего, что могло бы еще занимать меня. И тогда я решил сесть на корабль и поплавать немного, чтобы поглядеть на мир и с его водной стороны».